война, и оголились нервы, как будто враг опять на нас напал, как в 41-м. Повсюду смерть, повсюду страх, наполнен воздух болью. И автомат в моих руках, и небо плачет кровью. Днем разверзлись небеса под бомбами чужими, и рвутся души, и сердца, и плоть людская стынет. Все взрыв, и огонь, и ужас бесконечный, и все, кому я дал любовь, война крадет навечно. Обезумев от потерь, от горя умирая, я все стреляю по войне, рыдаю и стреляю. И просыпаюсь я в слезах, зубами рву подушку, и ненависть в моих глазах огнем сжигает. Долго я не мог понять, что сон всего лишь это. Пытаясь дрожь в руках унять, тянусь за сигаретой. Смотрю в окно, там тишина, все мирно и прекрасно. Мне снится иногда война, другое мне не страшно. Мне снится иногда война, другой мне не страшно.